Тотальный писец. Том 1. Глава 1. Башня 6 раз. Это игра в жанре RPG с эротическим уклоном и ограничением в 18+. Проходя игру, игрок должен покорить хотя бы одну девушку из 6 раз, иначе игра не будет пройдена. И в этой жуткой смеси RPG и симулятора любовных отношений, плохо просто все. На выбор только один герой, и судя по его диалогам, он полный дебил. С таким красноречием только фанерный столб клеить, а не девушек. Хотя и героини тоже хороши. Их диалоги не лучше, а мозга им разрабы не дели, если они все же клюют на тупого главного героя с его примитивными диалогами. Складывалось впечатление того, что, какой бы вариант ответа ни выбери играющий, все равно рано или поздно затащишь героиню в койку. Но до этого еще надо доползти. Прежде чем игрок пообщаешься с красотками, которых тут на любой вкус и цвет, а также темперамент, нужно убить пару часов, гоняя однообразно монстров и посещая просто унылые занятия Академии Героев. И пропустить это нельзя. Как нельзя создать сразу гарем? Сначала, видите ли, нужно добиться от выбранной героини хотя бы 60% покорения и любовных чувств, и только тогда накопленный прогресс снеслетит и можно приступать к охмурению следующую барышню, и то осторожно. В общем, вердикт Евгения был, что эта игра полный, тотальный провал, и в этот провал Евгению надо играть из-за условий компании по работе. Одно из правил компании гласит, каждый работник должен играть в продукт, который готовится к релизу. И Евгений играл. 6-й раз уже играл, проходя заново игровой контент. На часах было 8 вечера и в офисе практически никого не осталось, а Евгений все сидел за рабочим столом и играл в игру. То и дело, делая пометки на лежащем перед ним, практически полностью исписанном листе. «Глаза бы мои эту тупую херню не видали», — вслух произнес парень 28 лет, протирая уставшие глаза. Собственно, так он и написал в офис заказчика, в рамках обратной связи. Правда, расписался Евгений там на несколько листов, и возможно после этого отчета его снимут с этого проекта, и он сможет приступить к чему-то стоящему. Благ в компании хватало проектов. В отчете Евгений расписал все, что у него накипело за время игры в это, не пойми что. Ведь эту игру не могли спасти даже эротические сцены, которых там огромное множество на любой вкус и цвет, а также больные фантазии в рамках дозволенности, конечно. Делинь. Раздался звуковой сигнал личной рабочей почты парня. Поставив игру на паузу, Евгений переключился на почту и увидел письмо от создателей этой ужасно муторной игрушки для взрослых. Евгений, я прочел ваш отчет по игре. Значит, игра ужасна и муторна. Сюжет полное говно. Главный герой тупой осел, а героини круглые дуры. Все предсказуемо и, что бы ни делать в игре, все равно дойдешь до финала. Интересно. Очень интересно. Значит, тебе, Евгений, скучно и предсказуемо в игре. Интересно, а ты не тупой осел, как главный герой игры. Смог бы лучше, столько критики, хотя будь ты на месте главного героя, думаю, ты бы облажался больше. От такого послания от создателей игры Евгений просто охренел. Да что они себе позволяют вообще? Что за переход на личности? Они хотели мнение по игре, вот и получили. Парня начало переполнять возмущение с некой легкой злобой. Тупой осел, кто придумывал эту игру, и он как раз и облажался в своей работе. Пальцы жени быстро застучали по клавиатуре. А если я прошел это убожество 6 раз, то точно справился бы лучше, даже если бы сложность была в разы выше. На эмоциях набрал парень текст и отправил адресату, с трудом удержавшись, чтобы не написать чего-то матерного. Хотя, сейчас этого очень хотелось. Делинь. Сразу же раздался сигнал оповещения нового сообщения. Ах, значит, я тупой осел и я облажался. Ну, Женя сам напросился. Я тебя за язык не тянул. Посмотрим, как ты справишься лучше и не сдохнешь при этом. Жесть режим тебе нужен. Ты его получишь. Что? Опешил Евгений, прочитав сообщение. Этот мудак мне, что, угрожает? Возмущенно протянул Женя. После чего мир взбрыкнул и парень ударился лицом об клавиатуру. Ох, блин, открыл Евгений глаза, понимая, что лежит лицом на столе. Я что, в офисе уснул? Опять? Принял парень сидячее положение. Что за говно? Вскочил Евгений резко на ноги, отчего стул грохнулся назад. Крутя головой, парень таращил глаза на место, где находился. Перед глазами жени была большая комната с немаленькой кроватью. Пол застелен ковром. Стены в бежевых тонах, письменный стол с компьютером и принтером. Вдоль стены длинный шкаф с зеркальными дверями, в которых отражалась практически вся комната. «Твою мать, это же!» — хрипел Женя пересохшим горлом, крутя головой. Да быть не может, это бред, да ну нахер. Эту комнату парень знал очень хорошо. Именно с этой комнаты начиналась игра «Башня шести раз». Так сказать, это была стартовая локация и место проживания главного героя в Академии Героев. Сбоку раздался звук начавшего печатать принтера, и Женя от этого отпрыгнул в сторону, в прыжке разворачиваясь на звук. Меж тем принтер допечатал первый лист, а парень увидел свое отражение в зеркале. «Святые моторы, что за писц?» Быстро подошел он к шкафу и стал рассматривать свою русско-корейскую версию в отражении. Рост остался прежним, как и телосложение. Волосы вот побелели, а лицо стало по-корейски слащавое, как у какого-то актера корейских сериалов, что случайно заехал в Россию и остался на пару лет пожить, и его там чутко так помотала жизнь. Что это за херня? Мял и растягивал Евгений свою рожу руками, смотрясь в зеркало, и только после пары минут такого массажа лица, он обратил внимание, во что был одет. Одежда была не его. Хотя, что одежда? Рожа у парня была не его или практически не его, поэтому про не свою одежу можно было и не думать вообще. Быстро постучав по карманам, Евгений засунул руку в левый карман штанов и достал кошелек. Пару секунд и Евгений уже держал в руках пластиковое удостоверение личности со своей фоткой на нем. «Кто я?» – таращился Женя на документ. «Джин Воронов, не знаю такого. Вы еще скажите, что у меня игровое меню есть, твою мать!» – вскрикнул он от того, что перед ним и вправду появилось игровое меню. «Джин Воронов, 19 лет, уникальная сила, инфинити, навыки!» Евгений моргнул и меню исчезло. «Так, это уже не смешно. Пора просыпаться», — врезал Женя себе пощечину. «Ау-ау-че», — стал парень растирать горящее от удара лицо. «Больно». В эту минуту принтер закончил печатать и издал протяжный звуковой сигнал, привлекая внимание. Шагнув к столу, Евгений взял листы бумаги, а они возьми и вспыхни, ярким синим светом. С перепуга, парень шагнул назад и, споткнувшись об валяющийся стул, полетел на пол, а над ним висело два игровых табло, вместо листов бумаги. А по комнате разнесся насмешливый голос. «Ну, теперь посмотрим, как ты справишься лучше, Женя. Добро пожаловать в свой новый мир, с которого писалась игра «Башня шести раз», и он не такой радужный, как игра. Как ты и просил, сложность будет просто жесть. Теперь, чтобы выжить в этом мире, тебе нужно покорить 6 девушек. Вот только выбора я тебе не дам. Особо 6 раз выбраны будут системой. Короче, практически ничего нового». На нервах не удержался Евгений от своих 5 копеек. По комнате разнесся злорадный смех. «Так про сложный режим я еще не рассказал, как и про условия победы, Женя, или лучше уже называть тебя Джин, сын русского иммигранта и кореянки. Вот и слушай теперь. Каждая девушка, выбранная системой, должна умереть. Умерла. Игра закончена. Ты тоже умер. Не покорил хоть одну девушку, и она тебе отказала. Тоже умер. Не раскрыл свою силу хотя бы наполовину в этом мире. Ну, ты понял. Тоже умер. А еще ты можешь просто умереть, где угодно. Даже выбранная системой девушка может тебя убить, если выберет ненависть, а не любовь. Или ее родня, а может возлюбленный. Ну, ты понял. Заржал невидимый оратор. Однако, я не такой жестокий. Я же дал тебе самому выбрать уникальную для этого мира силу и даже систему подсказок с правилами и прочим. Думаю, ты сам в системе разберешься, ты же лучше бы справился. Удачной жизни в новом мире, Женя. Ой, прости, Джин. И да, чтоб ты поверил, мало ли ты не такой умный, как выставлял себя. Голос стих, а теперь уже Джин сидел в полной прострации и смотрел на игровые табло перед собой. И в этот момент его скрутила дикая боль. Воронов заорал в голос, выгибаясь дугой от неописуемо сильной боли. Показательная демонстрация длилась всего ничего, но для Джина это время показалось вечностью. Боль исчезла, так же внезапно, как и появилась, а Воронов, лежа на полу, тяжело дышал. Из носа парня текла кровь, а перед глазами бледно светилось два табло. «Инфинити сила не выбрана. Выберите один из 4 сил. Скорость, сила, дух, жизнь. Система отношений с 6 расами. Начинается поиски претенденток и внесение их в систему. Смотря, как баран на новые ворота, на системные табло». Парень приходил в себя, не припоминая этого в игре. Голова упорно не хотела работать, отчего бывший Евгений, а теперь уже Джин Воронов, встал с пола и зашагал по комнате, взад и вперед, глубоко дыша. Получалось, что некто с силой равной Богу перенес его в этот мир, с которого писалась эротическая игра с элементами РПГ или наоборот. Теперь, чтобы не умереть и вернуться домой, Джину предстояло покорить 6 девушек разных рас, при этом, не дав им помереть и самому не умереть при этом. Если откинуть сложность прохождения, это все еще то, во что он играл, или нет, хотя даже система отношений у парня имелась, а значит это все же игра и нужно просто пройти ее. Просто блин, конечно, ходил по комнате, словно загнанный зверь Джин, анализируя информацию. Не прошло и 5 минут ходьбы по помещению, как парень остановился и шумно выдохнул, приводя себя в относительное спокойствие. Его взгляд уперся в игровые табло. «Я спокоен», — смотрел парень на 2 экрана, что находились перед ним. «Начну с тебя». Джин перевел взгляд на экран системы Infinity Силы. Если подумать, в игре было также 4 класса, которые мог выбрать главный герой. Это маг, целитель, воин и разбойник. По сути, если посмотреть на классы, это то же самое, наверное. Сила – это воин. Скорость – скорее всего разбойник. Жизнь – точно целитель. А дух – это маг. Если, конечно, проводить аналогию с игрой. В игре бывшему Евгению довелось поиграть за все классы, и каждый был в своем роде отвратен, ибо главный уклон все же был на покорение девиц, а не на РПГ. А здесь типа настоящая реальность и вредный бог. Джин решил считать неизвестного урода, который перенес его в этот мир, богом. Так вот, это божество дало четко понять парню, что укокошить его могут не только из-за провала с гаремом, но и за провал личного развития, а также везде, где только можно. Вставала дилемма. Маги падают от разбойников, воины не добегают до магов, а если добегают, то уже магу труба. Целители в бою никакие, а разбойники могут огрести от воинов и магов. Бля, что же выбрать? Да и не ясно, что вообще за зверь такой это Infinity ваши. Опять заходил Джин по комнате, игнорируя таблички перед глазами. Ладно, хрен с ним, пусть будет разбойник. Встал парень посередине комнаты и ткнул в иконку скорости. Выбрана Infinity сила. Скорость. Джина тряхнула, да так, что он словно пьяный сделал пару шагов и сел на край кровати, а одно из 2 табло пропало, на втором же шла, словно бесконечная загрузка. Что это было-то? Таращил Джин глаза, отходя от головокружения. Меню. Сразу же появился игровой экран. Джин Воронов. 18 лет. Класс силы Infinity. Скорость. Прогресс. Сила 0%. Ловкость. 0%. Здоровье. 0%. Дух. 0%. Навык. Поступь ветра. Пробежавшись по характеристикам глазами, парень почесал затылок. Что за хрень? Смотрел он на игровое табло. А где игровой класс? А где скиллы? Что за проценты такие? Разве мне не должны были, как в игре, выдать класс с разбойника и его базовый навык? Ха, это я? Протянул Джин, вчитываясь в полученный навык. В башне 6 раз, хоть и были классы и система прокачки и выбора умений, в сюжете игры это подносилось, как силы героев, что были типа суперспособностей. Поэтому персонажи игры и называли героями, что имели уникальные силы для борьбы в башне. Тогда вроде все ровно выходило. Какой-никакой навык Джин все же получил, и типа тоже герой, пусть и начинающий. Вот только полученную на старте способность парень в игре не встречал, да и уровня персонажа не было. Навыки поступь ветра был пассивной силой и не требовал затраты маны. Зависел он только от развития игрока, давая усиление скорости. Значит, чем больше мое развитие персонажа системы, тем быстрее я буду. Сделал слегка неуверенный вывод парень, разбираясь в полученном навыке, в котором ни хрена не было понятно. Свернув игровое табло, Джин встал с дивана, думая над тем, какие еще различия здесь с игровым миром. Божество же сказало, что слезало идею с этого места, а значит, должны быть различия. Ну не под копирку же он содрал все на 100%. К тому же Infinity силы не было, и как понял парень из-за этого, тут все герои типа уникальны в своей силе, а не шаблонны, иначе бы были четкие игровые классы и уровни хотя бы. Надо, пожалуй, прогуляться на разведку, сказал Джин сам себе, делая шаг к двери. И в этот момент 2-е табло наконец-то прошло загрузку, отчего Воронов, так и не завершив шаг, застыл столбом, уставившись в системное окно. Система отношений с 6 расами готова к работе. Хозяин испытания гарем. Джин Воронов. 18 лет. Уникальный навык системы покорения подобран и распространяется на 6 выбранных женщин. Система отношений готова к вспомогательной работе в сложном режиме. Участницы гарема подобраны и внесены в список. Порядок покорения определен. Первая кандидатка доступна для просмотра личного дела. Джину слегка поплохело. Попав сюда, он настолько был в ауте, что и позабыл об одной маленькой. просто малюсенькой детали. Ему надо соблазнить, покорить и переспать с шестью разными расами, что по сюжету игры пришли в этот мир, спасаясь от смерти своего мира и стали первыми защитниками этого мира от башни, которую, если не чистить от монстров, начнет открывать врата по всему миру и оттуда хлынут орды монстров. Бля, вот это я попал. Машинально прикусил парень губу, ведя палец к первому номеру в списке тех, кого предстало покорить и забрать в гарем, а иначе смерть. В голове же Джина крутились мысли о том, что выбирались девушки не им, а системой. А вдруг бог решил до конца повеселиться и там страх всего расового народа весом под центнер или больше. Это же типа реальный мир и не могут здесь быть одни красавица, как в играх. Да и там не земные девушки, а другие расы. Ведь одно дело играть в игру и видеть это на мониторе, а другое дело реальность. Просто тотальный писец. Тяжело вздохнул Джин. Палец же парня, чуть подрагивая, коснулся, скорее всего, только ему видимого игрового экрана, и перед ним тут же открылась карточка личного дела первой героини. Героиня 1. Мир Халм. Статус. Не в гареме. Раса. Эльф. Возраст. 19 лет. Рост. 173 см. Вес. 48 кг. Смерть наступит через 15 дней. Интерес 0%. Любовный показатель 0%. Сексуальный показатель 0%. Вот и приплыли, сел Джин опять на край кровати. Первой придется спасать и кадрить ушастую. Думаешь, мне слабо? Посмотрел парень в потолок, думая, что сверхсущество, которому было по силам провернуть все это, априори должен наблюдать сверху, а не откуда-нибудь сбоку или тем более снизу. Хуй тебе, мы еще посмотрим кто кого. Глава 2. Джин вышел из своей комнаты и, можно сказать, знакомым для себя маршрутом направился на выход из общежития. Хотя на деле это здание являлось просто обычным домом, где студентам сдавались квартирки, от дешевых студий, до очень дорогих апартаментов с многочисленными комнатами. Последние, кстати, были востребованы у девушек, если судить по игре. Героини башни шести раз снимали квартиры группами и жили, как соседки, что иногда в игре усложняло любовную линию. Сейчас же парень, идя по коридору, подмечал, что здесь, в отличие от игры, здание выглядело, действительно, как жилой дом, а не общежитие. Так как на его пути встречались просто разномастные жильцы, начиная от детей и мамочек с колясками, заканчивая старухами. Выйдя на улицу, в лицо Джину ударил теплый летний воздух, а он подметил, что и улица выглядит так же иначе, чем в игре. Когда Джин играл в игру, все выглядело как-то слащаво и красочно, да слегка по-фэнтезийному. Сейчас же, осматривая улицу, взгляд парня зацепился за переполненную урну, из которой валился мусор, а вокруг всюду валялись бычки от сигарет. «Такого в игре не было», — хмыкнул парень, засовывая руки в карманы спортивных штанов. «И такого». Увидел Джин идущих к подъезду пьяных мужиков, один из которых был весь в татуировках, а второй с фингалом под глазом. Мужчины прошли мимо парня, и он скривился от запаха перегара и пота. «Дела», — хмыкнул Джин и пошел по улице. В игре действия разворачивались в Корее, городе Сеул, где и появилась проклятая башня. По лору именно этот город стал вместилищем не только шести пришедших рас, но и людей со всего света, став очень интернациональным. Идя по тротуару в сторону, где в шаговой доступности должна была располагаться Академия Героев, Воронов уже понимал, что схожесть мира с игрой равна, если не нулю, то близка к этой отметке. Сейчас перед парнем, попавшим в этот мир, был простой город, словно он никуда не переносился, а просто заехал в слегка неблагополучный квартал, как когда-то переехав в свою первую схемную квартиру, где даже днем можно было нарваться на неприятности. «Да», — протянул парень, идя по разбитому местами тротуару, «если б не другие расы и не отличить от обычного мира». Путь до Академии у Джина занял не 2 минуты, как должно было быть, а целых полчаса. При этом парню пришлось идти по карте, открытой на телефоне, да еще стараться не пялиться на проходящих мимо разных представителей шести рас, а это для него было очень сложно. Зато он узнал, что находится действительно в Сеуле, как и было прописано в игре. И вот когда он подошел к высокому каменному забору с огромными воротами, за которым находилась отнюдь не замковая постройка, как в игре, а серый шестиэтажный прямоугольник с многочисленными окнами, парень остановился. «Братан», — налетел на Джина сбоку высокий парнишка, словно жердь, приобняв за шею. «Тебя что, на первых уроках не было? Опять проспал, что ли?» Джин повернул голову вверх и вправо, уставившись на конопатого паренька лет 18. «Ага», только и смог протянуть он, освобождаясь от руки незнакомца. «Пошли, что ли, в столовку?» Шагнул к воротам худой парень в спортивном костюме синего цвета. «Я тебе с утра звонил, но ты, как обычно, гораст спать». Джин кивнул и пошел следом, за явно знавшим его парнем, достав при этом телефон и открыв список телефонных звонков, где действительно были отмечены красным цветом пропущенные вызовы от Сэма. Так как пропущенные звонки были только от него, Джин сделал вывод, что впереди шагающий парнишка и был этим самым Сэмом. «Вы достигли начальной точки. Загрузка личной истории начинается. Появилось передо мной маленькое системное табло». «Что?» — пронесся в голове Воронова вопрос, после чего его накрыла дикая головная боль, от которой он застонал и согнулся пополам, хватаясь за голову. Боль бушевал в голове парня, который застыл в воротах академии, неся ему воспоминания того, что якобы было до его попадания сюда. «Сука!» – зашипел Джин, разгибаясь, массируя виски. «Вот ведь тварь!» Возмущение и злость парня была понятна. В этом мире его сделали заурядной личностью, которую мало кто уважал в учебном классе. Игровой задрот, рангом чуть выше лошары. «Джин, ты чего?» Сэм обернулся и шагнул к парню. «Все в порядке», – тяжело выдохнул Джин. «Пошли в столовку». Столовая оказалась очень обычной. Там парни, купив по паре бутылок сока и булок, отправились на академическую уличную территорию, поедать свой нехитрый обед. Выйдя опять на улицу, Джин смотрел на компании студентов, что занимали лавочки или просто сидели на идеально стриженном газоне. Он уже практически не реагировал на эльфов, демонов, гоблинов и прочих. Да для Воронова это было диковато, но при этом он ловил себя на мысли, что многие из девушек, не принадлежащих к расе людей, были чертовски красивые и соблазнительные. Внимание! Героиня 1 появилась в непосредственной близости. Табло вылезло так неожиданно, что Джин отшатнулся в сторону, чуть не влетев в проходивших рядом учеников академии. Хотя совершеннолетних парней и девушек язык у него не поворачивался назвать школьниками. Ну блин, это же Корея, хоть и другого мира. Не ему здесь менять устои. Школьники так школьники. Ты чего? Сэм непонимающе посмотрел на своего друга. Да, ногу свело, крутил Джин головой по сторонам. Пошли, присядем на лавочку. Сэм пожал плечами, думая, что его друг ведет себя сегодня страннее, чем обычно, и пошел к ближайшей свободной лавке. Джин, продолжая всматриваться в многочисленных учащихся, увидел в толпе девчонок стройную и даже слегка худощавую эльфийку, которая на краткий миг подсветилась красной вспышкой. «Получается, это она», — подумал парень, садясь на лавку вслед за своим другом из этого мира. Худая эльфийка с длинными желтыми волосами, заделанными в высокий хвост, стояла в центре компании и мило смеялась, что-то рассказывая подругам. Маленькая грудь слегка оттопыривала белую майку, а узкие заниженные джинсы выделяли худую, но при этом упругую попку. Джин неосознанно для себя сглотнул, засмотревшись на незнакомку, видя, как из-под ее майки заметны лямки белого бюстгальтера. «Смотри, штаны задымится», — толкнул парня в бок Сэм. «Хороша, но нам не светит. Ты ее знаешь?» Джин оторвал взгляд от бедер девушки и посмотрел на своего якобы друга. Сэм посмотрел на своего друга, как на идиота. «Конечно, и ты ее знаешь. Мы же только на той неделе ее обсуждали. Это же Мирхалм. По ней многие сохнут. Она же такая добрая, милая и утонченная, да и сильная. Мы всего-то неделю отучились после поступления, а она уже, по слухам, открыла свою первичную силу. Да и ее семья Халм очень весомые люди. Их компания вроде в топ-1000 входит или в топ-2000. Знаешь, сколько за ней парней стелются? У-у-у, лучше не знать, наверное. Вон, смотри, еще один по ходу». Сэм указал пальцем на высокого парня, что подошел к компании девушек и, мило улыбаясь, заговорил с Мирой. Та же, в свою очередь, также улыбалась, отвечая кавалеру, после чего сделала чертовски мило виноватое личико, и парень, слегка поникнув плечами, отошел в сторону, а через секунду и вовсе скрылся с глаз. По игре, Джин знал, что раса эльфов была самой утонченная и нежная из всех. За героиней нужно было ухаживать, даря цветы и рассказывать стихи. Если приглашать на ужин, то нужно было обязательно знать этикет. В общем, ранимо душевные натуры были эти эльфы в отношениях. Воронов только тяжело вздохнул и, отложив булки в сторону, прошелся вновь взглядом по маленькой груди и упругим бедрам Миры, которая сейчас что-то мило рассказывала своим подругам. «Ты что, есть не будешь?» — уставился на булочки Сэм, что лежали рядом со мной на лавочке. «Нет, хочешь, бери, а я в туалет пойду, схожу». Встал я с лавки, понимая, что на кривой кобыла к этой девушке не подъехать. В игре все было просто. Выбрал из списка понравившуюся девушку и все, дело наполовину в шляпе. Подвел персонажа к барышне и вуаля, уже познакомились, а дальше знай, выбирай варианты ответов, что подходит под характер расы и подходящие под ситуацию. Здесь же, другой мать его мир, как уже понимал Джин, все реально, а значит взаправду, а если взаправду, то писц, урод чертов, сквозь зубы одними губами процедил Джин, идя к академии. Это же не игра, начинал он злиться. Джин, окликнул парня конопатый Сэм. Воронов на ходу развернулся и посмотрел на якобы друга. «Я булки ем», – орал на весь академический двор высокий парень. Джин скривился, закатывая глаза и махнул на него рукой, видя, как проходящие мимо него красотки с кошачьими и лисьими ушами и хвостами ухмыльнулись одними губами, смотря на него и его товарища, как на стрёмный отстой. «Может сразу сдохнуть?» – пронеслась мысль в голове Джина, и он, резко развернувшись, шагнул к академии, врезаясь в появившуюся на пути преграду. От столкновения парень отшатнулся назад и увидел перед собой Миру, что также отшатнулась на шаг назад. Мира стояла и смотрела на врезавшегося в нее парня, ей хотелось разразиться бранной тирадой, но вместо этого она мило улыбнулась незнакомцу. «Ничего страшного, все хорошо, нам впредь надо быть более внимательными», улыбнулась она милейшей улыбкой, протянув руку для примирительного рукопожатия. Джин же застыл на месте, словно смотря сквозь девушку, время для него замедлилось, а перед глазами было игровое табло. «Вы вошли в контакт с героиней 1. Вам доступна единственная подсказка для 100% завязывания знакомства. Для принятия решения осталось 90 секунд. А. Извиниться и взять вину за ситуацию на себя и в знак извинения пригласить на кофе. Б. Согласиться со словами Миры и предложить выпить кофе. В. Сделать виноватой Миру и обязать ее угостить вас кофе. Г. Нагрубить Мире, сделать больно и недозволено, после чего уйти». Читая подсказу, Джин видел, как мир замедлился настолько, что пролетавшая рядом муха завязла в воздухе, словно в тягучем киселе. Всего 4 варианта, и 3 из них, так или иначе, сводятся к походу в кофейню, думал парень, видя, как быстро бегут на нет секунды таймера. 4-й вариант был создан словно, чтобы облегчить выбор, отсекая один из ответов. Грубить и тем более делать больно эльфийкам, даже в игре было нельзя, что уж говорить о реальности. Значит, остается 3 варианта. Что выбрать? А, Б, В, думал парень. Наверное, в то же отпадает. Значит, первые 2. Таймер быстро бежал и уже приближался к 40 секундам. Черт, и сноски нет. Что будет, если я провалюсь? Умру или потом только своими силами кадрить? Прикусил губу Джин, смотря на варианты ответа. Мысли парня метались, будто голодные тигры в клетке, а секунды утекали и близились к нулю. «Бля», — буркнул себе под нос Джин, видя, как осталось всего 5 секунд, «пусть будет А». Палец парня на последних секундах устремился к выбранному ответу, как резко замер, уходя вниз на ответ «Г». Таймер показал 0, а выбранный ответ подсветился красным светом, словно давая понять, что выбранный вариант был неверен. Время вновь вернулось на круги своя, а Джина тряхнуло, а в голове на секунду помутнело. «Не нам, а тебе», — нахмурил брови Джин, смотря на Миру, беря в рукопожатие ее ладошку и с силой сжимая. «Я вообще-то на месте стоял, а ты не трамвай ни разу, это ты в меня врезалась, поэтому мне извиняться не надо, да и от тебя мне извинений не надо, достаточно и этого». Джин еще сильнее сжал ладонь эльфийки, отчего Мира подалась вперед, практически завалившись на парня, чувствуя его тело и запах, а из ее губ вырвался чуть слышный стон боли. Воронов же отпустил сжатую до боли ладошку девушки и пальцами этой же руки скользнул по плоскому животику Миры до груди, быстро сжав одну из маленьких грудей, чувствуя ее упругость даже через лифчик. «Извинения приняты», – прошептал Джин практически в ухо, окатывая его теплым дыханием, после чего резко отстранился и быстро пошел к дверям академии. Мира стояла и смотрела вслед уходящему парню, чувствуя, как сильно колотится ее сердце. Сосок на грубо сжатой секунду назад груди затвердевает, а между ног становится слегка жарко. К девушке спешили ее подружки, через секунду окружая ее. «Мира, все в порядке? Что случилось?» Мира мило улыбнулась своим подругам. «Все хорошо, мы столкнулись, после чего в знак примирения пожали руки. «Я пойду, увидимся на уроке». Джин быстрым шагом зашел в холл академии и прикусил губу. «Что это было? Что я только что сделал?» Невнятно бормотал парень, пытаясь понять суть произошедшего. «Мне пист, я помру». Вскоре начались уроки, и Джин все это время думал о произошедшем событии с Мирой, сидя за партой на галерке класса. При этом он ожидал, что его буквально сейчас поразит какая-нибудь молния за провал в поставленной задаче. Но при всем при этом, парень, чувствуя некую легкость и свободу, словно оказавшись на пороге смерти, откинул сковывающие его комплексы и предрассудки. Может, только в такие моменты можно было осознать себя настоящего. А пошло оно все к черту, одними губами шептал Джин, смотря в парту. Если помирать, то хоть остаток жизни надо прожить, без оглядки и сожалений. Взгляд парня скользнул на правую ладонь, которая будто еще ощущала упругую грудь, чуть больше теннисного мячика, отчего в штанах пошли признаки жизни. Воронов за своими мыслями о переосмыслении смысла жизни не заметил, как пролетел урок. После звонка Джин, поднявшись из-за парты, увидел, как в класс, распихивая выходящих студентов, заваливается тот самый парень, что подкатывал к Мире, пока он сидел на лавочке. «Ты», отшвырнув в сторону одноместную парту на своем пути, Бугай выбросил вперед руку в указательном жесте. «Тебе пист». Одноклассники Джина рассосались по стенкам, а сам парень резко всучил со стула, уходя от руки ученика первого года обучения, Дрика Бауса. Стул с грохотом упал на пол, а Джин, в котором взорвалась адреналиновая бомба, снова каким-то чудом ушел от рук Дрика. Движения Бауса были размашисты и резки, вот только для Ждина слега замедлены, отчего он успевал уклоняться от попыток его схватить или ударить. На грани сознания у парня мелькнула мысль: это из-за того, что его скорость увеличена, ведь есть пассивный навык на скорость. Увернувшись от очередного рывка Дрика и оказавшись у него за спиной, Джин прислушался к себе. Атакующих сил у него не было, как и кнопок применения умений. Да и откуда им взяться то? Жать один хрен нечего, а значит, все работает, как природные способности. Стоило Джину об этом подумать, как он ощутил и осознал некое чувство скорости и ускорения, будто всегда об этом знал, и в этот момент просветления по его лицу пришелся удар Бауса. Удар был силен, отчего разбилась губа и брызнула кровь. Джин отлетел на ближайшую парту и, перекатившись по ней, грохнулся на пол. «Получил, сука!» — радостно взревел Дерек, отшвыривая разделяющую их преграду, и сразу же пнул ногой. Вот только Джин резво ушел в кривой кувырок и вскочил на ноги чуть в стороне. Боус резко развернулся и кинулся опять в атаку, вот только Джин легко уклонился от кулака и врезал ответным ударом, после чего пнул Дерека в грудь, отшвыривая на парту, чудом не сломавшуюся под здоровяком. Джин же улыбался, словно получая удовольствие от драки. Хоть драться он в принципе не умел, хоть частенько махал кулаками в школьные годы, в его глазах не было страха, только некая радость и живость. «Ну и кто получил из нас, сученыш?» — криво улыбался Воронов, смотря на Бауса. Дрик взревел, будто разбуженный медведь, и, оттолкнувшись от парты, рванул опять в атаку, на что Джин только улыбнулся. Резкий уход от кулаков Бауса, и Джин на высокой скорости начал наносить по Верзиле шквал ударов, закончив свою ураганную атаку ударом ноги в грудь здоровяка. Дрик отлетел назад и грохнулся рядом с дверным проемом, и сразу попытался встать, но рухнул обратно на пол. «Да лежи ты», — пошел Джин на здоровяка под взгляды всего класса, а через пару шагов присел над валяющимся Дриком. «Тебя отшили, мудак, так что нечего тут козлить, сука». Рывком попытался схватить парня Боус. Бум. Удар кулака отправил Дрика в сон. «Сам ты нехороший человек», — разогнул ноги Джин и перешагнул парня, выходя из класса, под крик быстро приближающегося мужика в деловом костюме. Последующие 40 минут Джин провел в кабинете директора академии. Первые 10 минут парень слушал на повышенных тонах, что его ожидает, начиная от работы уборщиком до исключения, а когда все же смог вставить слово, то объяснил, что он так-то не при делах и этот здоровяк виноват. Тогда директор удалился опрашивать свидетелей, которые, как позднее выяснилось, снимали драку на телефоны. Они-то и подтвердили, что Боус ворвался в класс и с криками налетел на Воронова с кулаками, а их одноклассник просто защищался. В общем, Джина отпустили во свояси, а его место в кабинете, после больничного кабинета, занял здоровяк с затычками в носу. Вышел Джин из кабинета директора в аккурат после завершения урока. Путь Воронова лежал на выход из академии, в которой у него прошел первый учебный день. Уже на выходе парня догнал конопатый приятель и по-братски повис на нем, начиная идти рядом. Это было круто. Я думал, он тебя по классу раскатает, а ты его, на, бац, ты дыщи, он готов, улет просто. Ты в боевой клуб, что ли, втихаря записался? Мимо проходили студенты, кидая на нас неоднозначные взгляды, но теперь мне было на это глубоко наплевать. Может, это мой последний день, и нет смысла трать его на всякую ерунду. Джин, ты не забыл, что у нас сегодня день первока? Пьяные первогодки, музыка и все такое. Шел к воротам рядом со мной Сэм. Воронов же только ухмыльнулся на слова Сэма Руни. Забыл, скинь мне адрес. Мимо парней прошла компания девушек, что изначально не стремилась обогнать их. Среди этих девушек шла Мира Халм, которая своим шагом и тормозила обгон подруг, идущих чуть впереди парней. Она вслушивалась в слова идущих поблизости Сэма и Джина. Мира слышала каждое слово, ведь у эльфов слух куда лучше, чем у людей. Халм и так шла на вечеринку по дню первогодника, но теперь, смотря в спину беловолосого парня, она опять ощутила грубое прикосновение на своей груди, и ей захотелось подготовиться к вечеру более тщательно. Обогнав парней, Мира Халм попрощалась с подругами и села на заднее сиденье подъехавшей машины бизнес-класса, дверцу которой открыл вышедший пожилой водитель семьи Халм. Оказавшись в салоне дорогого авто, девушка достала смартфон и включила видео с сегодняшней дракой в академии, что уже было залито в сеть, пересматривая, как белокурый парень дерется с бегающим за ней Дриком. Глава 3. Оказавшись дома, Джин скинул верхнюю одежду и пошел в душ. Уже в ванной комнате, скинув нижнее белье, парень одобрительно хмыкнул, рассматривая себя в зеркало, что было пол стены и крепилось рядом с душевой кабиной. Тело было хорошо сложено, жилистое и рельефное, с кубиками выпирающего пресса. Взгляд парня скользнул ниже, и он еще больше заулыбался. Не надо было мерить линейкой свой прибор, чтобы понять, он даже в спящем состоянии был больше среднего. «Ну, друг», — улыбнулся парень, смотря на свой прибор, «мне даже слегка страшно представлять, какой ты, когда проснешься», — хохотнул парнишка, забираясь в душевую кабину. Струи теплой воды ударили по телу, а Джин, положив руки на стенку, наклонил голову вниз, подставляя затылок потоку воды. В голове Воронова крутились мысли о произошедшем сегодня с Мирой. Прокручивая воспоминания, Джин только улыбнулся, вспоминая женскую грудь в своей ладони. Правильно ли он выбрал ответ системы, который поменял в последнюю секунду, он не знал. Но в тот последний момент парень осознал, что это не та игра, в которую он играл. Это реальный, мать его, мир. Когда время замедлилось, и он кинул взгляд на дипломатически извиняющуюся Миру, как и положено расе эльфов, парень будто почувствовал некую фальшь в глазах и голосе длинноухой девушки. В игре эльфийки были тонкими натурами, склонными к обоюдному разрешению конфликта, беря часть вины на себя, а секс с такими героинями всегда был нежным и скромным. Естественно, в подсказке был ответ об обоюдном извинении, что больше всего подходил для расы эльфов. Но эта неуловимая секундная фальшь в глазах и заставила парня в последний момент изменить свое решение. «Ну, молния, меня, не ударила?» — сплюнул Джин залившуюся воду в рот. «Значит, это не совсем неверный ответ». Хотя, Воронов вспомнил про систему знакомств. Там же были показатели отношения к нему. «Личное дело Миры Халм», — произнес Джин, ожидая, что там сейчас будут минусовые показатели. Игровое табло появилось мгновенно. Героиня 1. Мира Халм. Статус: не в гареме. Раса: эльф. Возраст: 19 лет. Рост: 173 см. Вес: 48 кг. Смерть наступит через 15 дней. Интерес: 50%. Любовный показатель: 10%. Сексуальный показатель: 30%. Что? Округлил парень глаза и поперхнулся залившейся в горло водой. Кхек, тьфу. Откашлялся и сплюнул воду Джин. Неужели это был единственно правильный ответ? Пробежавшись еще раз глазами, предварительно протерев их от воды, Джин прикусил губу и криво улыбнулся. «Да быть не может, эльфийка, правда что ли?» Охренел парень от осознания. Он находился сейчас в воспоминаниях, когда он творил дичь рядом с Мирой, делая ей больно и лапая ее грудь. «Да ну нахай краткое, правда, что ли?» Вечер субботы наступил быстро. Пока Джин разбирался в системах и условиях своей игры с Богом, остаток дня пролетел незаметно. У парня было чуть меньше 2 лет на все про все. Так, по крайней мере, показывал таймер, отсчитывающий время в игровом меню. Условия же были уже озвучены божеством и были также прописаны в игровой системе. По слепленной предыстории божества, у парня не было родителей или братьев и сестер. Последний родственник умер за месяц до поступления Джина в Академию по социальной программе. Воронову выплачивалась социальная стипендия на время учебы, которой хватало на оплату этой квартиры и месячное проживание без транжирства. Также после смерти последнего родственника, все накопленные сбережения перешли в пользование Джина. Так что деньги у парня были, что не могло его не радовать. Стоя перед шкафом в одних трусах, парень достал белую майку, серую рубашку с рукавами 3/4 и черные брючные джинсы, после чего нацепил на себя вещи и попрыскался туалетной водой. Закрыв стеклянную дверцу шкафа, Джин осмотрел свой вид. «Неплохо», — подмигнул он сам себе и слегка криво улыбнулся подбитыми после драки уголками губ. У дома парня уже ждало вызванное такси, которое за 20 минут довезло его до ночного клуба «Тайс», где сегодня малый зал был полностью снят для учащихся первого года академии. «Круто выглядишь», — у входа в ночной клуб сходу произнес конопатый Сэм, ждавший парня. «Решил подцепить кого-то». Сам Сэм Руни был одет в малинового цвета кофту и синие джинсы. Сэм вис на своем друге и не мог понять в нем изменения, прошедшие всего за один день. «Раньше его творишь, так бы не оделся, предпочитая рубашки, свитер или кофту, да и драка в классе. Он же частенько шпынялись учащимися академии просто по приколу, так как нормально ответить они не могли, а тут такое. А почему бы и нет?» – буднично произнес Джин, не скидывая руку товарища со своей шеи. «Живем-то один раз». Сэм кивнул и, скинув руку с шеи друга, хлопнул его по плечу. «Ну, тогда удачной тебе охоты, и тебе». Также по-дружески хлопнул Джин конопатого парнишку. Зайдя внутрь, в глаза парней сразу же ударил полумрак и легкий запах сигарет, а в уши влетели басы драйвовой танцевальной музыки. Охранники проверили документы ребят и надели на их запястья браслеты, после чего пропустили дальше. Музыка все нарастала, пока парни шли по коридору, набитому типа школьниками первого года обучения в академии. Основная гулянка еще не началась, так что многие пока не спешили в зал. Джин же, попав в большое помещение, где в темноте светились прожекторы светомузыки и грохотала музыка, сразу направился к бару. «Братан», — заорал Воронову на ухо Сэм, — «я пойду, места нам займу». Джин кивнул и пошел дальше, видя боковым зрением, как высокий худой парнишка направился к зоне диванов со столами, что шли по кругу зала. Заказав у бармена большой стакан вискаря, Воронов сразу пригубил алкоголь и не отличил вкус от вкуса этого напитка в своем мире, куда парню хотелось вернуться и желательно живым, если такое вообще возможно. Мира Халм вошла в малый зал в окружении двух подружек. Девушка долго думала, как одеться для этого мероприятия. Ей хотелось надеть что-то вызывающее и откровенное. Такие мысли не покидали Миру при выборе одежды и воспоминания о Джине. Теперь благодаря видео с дракой, она знала, как его зовут и из какого он класса. Однако, Халм оделась не так, как требовало ее нутро. Классическое черное платье на бретелях по колено, чулки и жакет, накинутые на плечи и туфли на высоком каблуке, делали Миру эталоном стиля и скромной красоты. Очутившись в зале, Мира Халм окинула его ищущим взглядом и нашла, что искала. Беловолосый парень отходил от бара с бокалом в руке. Эльфийка проследила взглядом, куда направился Джин. «Куда пойдем?» – крутила головой миловидная брюнетка. «Может, к бару?» – предложила девушка с кошачьими ушками. Мира Халм, проследив взглядом конечную точку Джин, прикусила губу, словно задумавшись. «Давайте возьмем коктейли и присадим на диванчике», – чуть заметно улыбнулась ушастая блондинка. Джин, пройдя зал, сел на диван рядом с другом, поставив стакан перед собой, чувствуя при этом легкое тепло, что разливалось по телу от алкоголя. Меж тем зал заполнялся студентами, которые разбредались по залу ночного клуба. Джин, смотря на танцующих людей, отпил из стакана и чуть не поперхнулся, когда на соседний, стоящий напротив стены справа диванчик, сели три девушки, одна из которых была Мира Халм. Отпив опять из стакана, парень почувствовал себя слегка не в своей тарелке, смотря на чертовски красивую девушку, которая сейчас даже не кинула одного взгляда в его сторону. Через пару минут все места на диванах рядом с Джином были заняты, а он то и дело отпивал из бокала с виски. «Да пошло оно все в жопу», — мысленно произнес Джин, откидывая неловкость из-за Миры, сидящей за соседним столиком. Парень еще раз глотнул вискаря и включился в разговоры парней и девушек, сидящих рядом. Стоило этому случиться, как Воронов сразу стал ощущать на себе взгляды с соседнего диванчика. Когда алкоголь в бокале закончился, он встал с дивана и стал вылезать из-за стола. «Ты куда?» – отодвинула в сторону ножки в нейлоновых колготках жгучая брюнетка с волчьими ушками, словно не замечая, как задралась и так короткая юбка, практически открывая вид на потаенное место. Хвост же девушки слегка чиркнул по ноге остановившегося перед ней парня. К бару Джин улыбнулся, кинув весьма прямой взгляд на бедра волчицы. «Нужно обновить!» – слегка приподнял стакан парень и потряс им. После сегодняшней драки Джин внезапно стал популярен, как и его длинный друган Сэм Руни. «Пошли вместе!» – девушка расплылась красными от помады губами, вставая с дивана, оказываясь практически впритык к парню. «Заодно, может, потанцуем?» Грудь брюнетки слегка задела торс Джина, а ее руки поправили короткую юбку, подскрываемые разочарованные взгляды парней. «Ну, давай потанцуем», — лукаво улыбнулся Воронов. «Прошу». Он рукой пригласил выйти из-за стола девушку, а второй, слегка разворачиваясь, коснулся ее бедра, будто подталкивая вперед. Волчица расплылась в улыбке. Ее охота обещает быть успешной. Брюнетка шагнула вперед, беря парня за руку, а ее хвост, словно невзначай, скользнул по его внутренней части бедра вверх к паху. Джина повели из-за стола, а он, ведомый жгучей брюнеткой расы зверолюдей, поймал колкий, недовольный взгляд Миры, что сразу исчез, сменившись взглядом вселенской Милоты. Воронов только криво усмехнулся, увлекаемый волчицей на танцпол, что так и не отпустило его руку. Темноту резала светомузыка, отражаясь разными световыми оттенками на телах танцующих парней и девушек, а задорная музыка диджея заставляла двигаться быстрее. Вокруг Джина крутилась Мишель, извиваясь всем телом, постоянно обтиралась об парня своими прелестями, всячески показывая перспективу продолжения вечеринки. Джина уже даже не смущал пушистый серо-черный хвост волчицы, который то и дело обвивал его бедра или скользил, будто кисть по телу. Он отрывался на полную, не упуская ни единого момента самому полопать жгучую брюнетку, которая еще больше заводилась от этого в танце. Когда они подошли к бару купить выпивки, у Джина был полноценный стояк, на который кидала украдкой взгляды Мишель. Бармен разливал напитки, девушка висла на Джине, а рука парня скользила по попке волчицы, чувствуя кожей ее пушистый хвост. При всем при этом, Джин чувствовал на себе прожигающие взгляды, идущие со стороны диванов, и это только больше его задарило и провоцировало к действиям. Повернувшись спиной к бару, Джин отпил большой глоток из бокала с виски, а Мишель показательно взяла котельную трубочку в рот и отпила из своего бокала. «Карточка героини», — мысленно вызвал табло Джин, совершая еще один глоток, делая вид, что отдыхает пока от зажигательного танца. Экран появился сразу, выдавая подноготную Миры Халм. При этом парень был готов увидеть понижение процентов, но если его догадка верна, то все должно быть наоборот. Героиня 1. Мира Халм. Статус: не в гареме. Раса: эльф. Возраст: 19 лет. Рост: 173 см. Вес: 48 кг. Смерть наступит через 15 дней. Интерес: 70%. Любовный показатель: 10%. Сексуальный показатель: 30%. Как я и думал, улыбнулся сам себе Джин. Через слегка прозрачное табло он увидел, как вдали зала из-за стола поднимались девушки и парни, среди которых была и Мира, направляясь танцевать. Поднеся стакан к губам, Джин еще раз азартно улыбнулся, осушая залпом содержимое. Пусть ему может суждено вскоре умереть, но этот вечер он проведет на полную катушку. «Готова продолжить?» — скользнула рука парня по попке девушки и сжала упругую ягодицу. С губ Мишель сорвался чуть слышный стон, и не только танец. Лукаво подмигнула ему волчица, быстро допивая коктейль. Не прошло и минуты, как они вновь начали зажигать в толпе танцующих школьников академии. Вот только теперь рядом с ними танцевала Мира со своими подругами и друзьями. Видя их поблизости, Джин уже практически не сдерживался, то и дело, прижимая к себе Мишель. Волчица, будучи прижатой к телу парня, извивалась, трясь об него грудью, попкой и даже внутренней частью бедер, чувствуя набухший агрегат у него в штанах. Это заводило Мишель до безумия, отчего прямо посреди танца она прижалась к нему и зашептала на ухо, что им бы не мешало уединиться. В крови Джина играл алкоголь и возбуждение. поэтому он вместо ответа просто прикусил мочку уха Мишель. Волчица замурлыкала от удовольствия и, отстранившись, схватила парня за запястье и повела сквозь танцующих людей. В этот момент Джин буквально кожей ощутил жгучий взгляд со спины. Мишель тянула парня за собой сквозь гущу людей, пробираясь в направлении дверей, ведущих в туалетные комнаты. Миновав танцпол, волчица вдруг споткнулась и, не устояв, грохнулась на пол. Основной удар пришелся на правое колено, которое рассеклось, быстро начиная кровоточить и жутко ломить. Джин дернулся вперед, присев рядом с девушкой, которая, сидя на полу, держалась обеими руками за окровавленное колено. Парень хотел поднять Мишель на руки, но к ним уже подошли работники ночного клуба. Подняв девушку под руки, они повели ее из зала. Джин, смотря вслед хромающей волчицы, повернулся назад и увидел злую ухмылку на лице идущей к диванчикам эльфийки, которая также закончила танцевать раньше, чем прекратилась музыка. «Ах, так», — протянул Джин, шагая наперерез ушастой блондинке. В парне играла злость от обломившейся близости с Мишель. Шагая навстречу Мире, он встал у нее на пути. «Пойдем, поговорим», — посмотрел он в ангельское лицо эльфийки. «О чем?» — скорчила милую, непонимающую мордашку девушка. Такое поведение ушастой еще больше бесило парня. «О том, что тебе походу понравилось извиняться передо мной», — протянул Джин руку и взял за запястье худую девушку. В этот момент от диванов на танцпол повалила толпа уже пьяных парней и девушек. Джин дернул на себя Миру, оттаскивая ее с пути толпы. Мира не сопротивлялась, опять ощутив на своей руке ладонь парня, что с силой сжала ее запястье. «Куда ты меня тащишь?» — нарушила свое молчание Мира, только когда очутилась в коридоре, ведущем в туалетные комнаты. «Извиняться, не оборачиваясь», — произнес Джин. «Думаешь, я не понял, что это твоих рук дело?» Мира вздрогнула. Неужели он понял, что это она заставила упасть ту хвостатую сучку? Джин, дойдя до туалетных комнат, остановился и толкнул дверь мужского туалета. Быстрый беглый взгляд, и он зашел в пустое помещение, ведя за собой ушастую блондинку. «Что ты себе позволяешь?» — попыталась возмутиться Мира, когда они оказались у дальней кабинки. Парень только кинул на худощавую девушку косой взгляд и, открыв дверцу, зашел внутрь, заводя следом Миру. Дверь закрылась, щелкнула щеколда. «А ты?» — Джин схватил Миру за плечи и вжал в стенку. «Ты мне вечер испортила. Как будешь извиняться?» Мира посмотрела в уверенные глаза парня. Ее тело начинало трепетать и возбуждаться. Соски набухали, а в трусиках становилось мокро. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» — смотрела в глаза парня, вжатая в стену девушка. «Отпусти меня, и пойдем, поговорим в зале». Джин только скривился, окинув взглядом стройную эльфийку. Она была невероятно красива. Волосы собраны в высокую прическу, спадая одинокими прядями на шею. Черное платье, обтягивающее фигуру, жакет, накинутый на голые плечи. Она сейчас, как и выпитый алкоголь, пьянила его, заставляя срываться с тормозов. «Понимаешь», — парень улыбнулся Мире, все еще вжимая ее в стенку туалетной кабинки. «Поэтому и пошла за мной». Тело девушки слегка подрагивало. Парню не надо было даже смотреть на карточку системы, чтобы понять: это дрожь не от испуга, а от возбуждения. Хотя и испуг имел место быть. «Ты лишила меня девушки», — продолжал говорить Воронов, держа Миру. «Так что, ты теперь моя из-за нее». Джин улыбнулся и внезапно поцеловал Миру, а его правая рука отпустила плечо девушки. Ушастую блондинку окатила волна жара, когда язык парня ворвался к ней в рот, а его рука стала задирать платье, скользя по внутренней части бедра. Мира дернулась всем телом, издав неконтролируемый стон прямо в рот парня, чувствуя его остановившиеся пальцы на своем бедре. «Нравится?» — закончил поцелуй Джин, держа свою руку практически у промежности девушку, чувствуя исходящий оттуда влажный жар. «Нет», — задыхаясь от слюны, произнесла Мира. «Отпусти меня, немедленно». Парень ухмыльнулся и, отпустив плечо блондинки, схватил ее за щеки. Губы Миры резко открылись, по ним потекла слюна, а Джин впился в них в новом страстном и грубом поцелуе. Эльфийка в этом миг практически потеряла сознание от такого грубого напора парня, а он в эту секунду дотронулся до ее ложбинки через мокрые насквозь трусики. Тело девушки сразу же сотряслось конвульсией от взрыва внутри живота, а ноги чуть не подкосились. В рот парня ворвался ее стонущий крик, полный удовольствия. Пальцы Джина сжимали грубо ее щеки, и он продолжал ее целовать. Мира надеялась, что это никогда не закончится, а пальцы парня скользнули за мокрую ткань и вошли слегка внутрь. Новый стон вырвался из губ. Мира уже практически не могла стоять. Палец Джина уперся в девственную преграду и отступил, найдя набухший бугорок. Мира застонала с новой силой, а через пару секунд сотряслась конвульсиями, начиная съезжать по стенке. Но Джин пока не собирался ставить ее на колени. Рука, сжимающая щеки Миры, отстранилась от лица и быстро схватила за девичье тонкое горло. Блондинка издала хрип, смотря в глаза парня, который убирал руку от ее сокровенного места. «Нравится, или будешь и дальше врать?» «Если будешь», — насмешливо протянул парень, держа ее за горло. «Придется опять тебя наказать». «Нет», — с вызовом в голосе протянула Мира, задыхаясь от удовольствия. «Плохая девочка», — Джин схватил блондинку за подбородок. Рука парня вновь устремилась под полоску трусиков и скользнула дальше сокровенного места. «Значит, нравится, когда тебя наказывают». Глаза Миры округлились, когда она почувствовала на своем колечке ануса мокрый от ее соков палец парня. Секундой палец ворвался в ее попку. Боль и удовольствие накрыло с головой эльфийку. «Да-да-а-а». Мира сама рванула к губам Джина и с жадностью впилась в них. Воронов ответил на поцелуй и интенсивнее заработал пальцем в попке, стонущей в его рот худой блондинки. «Да-да, еще, еще», — стонала Мира в краткие секунды передышки от поцелуев. Джин ускорял темпы, отстранившись от губ девушки, засунул в них свои пальцы. Мира сразу же начала их сосать, облизывая язычком. Джин от этого сам застонал и вогнал в попу девушки второй палец. Мира распахнула глаза и рот, издавая хрипящий стон, чуть не давясь пальцами парня. Жгучая боль окатила ее новой волной неописуемого удовольствия, и она упала на колени, чувствуя новый оргазм, что был в разы сильнее предыдущих. Тяжело дыша, она смотрела в кафель, но Джин взял ее за волосы и приподнял лицо, а в губы девушки уперся пульсирующий член парня. Мира даже не успела открыть рот, как парень сам притянул ее голову к себе, вгоняя свою дубину ей в рот. Мира прохрипела, а Джин, держа ее руками за волосы, стал ритмично двигать ее головой. Но через пару мгновений Мира схватила своими пальчиками за член и сама начала двигать головой. Мира вся текла, облизывая и заглатывая член Джина. Ее первые движения были неуклюжи и неумелы, но с каждой секундой они становились лучше. Эльфийка от процесса получала не меньше удовольствия, чем Джин. Особенно, когда он грубо насаживал ее голову практически до самого горла. Воронов сжал сильнее волосы Миры, и она почувствовала, как начал подергиваться его член во рту. Движения стали резче и быстрее, отчего Мира захрипела, получая очередную порцию неописуемого, странного удовольствия. Джин был на пределе и, ускорив темп, дотянулся до выреза платья. Рука скользнула под лифчик и сжала упругую маленькую грудь с торчащим соском. Мира захрипела, сотрясаясь всем телом, от нового оргазма, и в этот момент кончил и Джин, выстреливая все в горло блондинки. Пока Мира приходила в себя, глотая наполнившую ее жидкость, парень отстранился, убирая свой прибор в штаны, под гам голосов завалившихся в туалет людей. Мира дернулась, пытаясь встать, но ноги ее не слушались. Джин увидел попытку подняться и, приблизившись, поднял девушку на ноги. За дверью кабинки голосили парни на повышенных тонах, а Мира смотрела на Джина с испугом в глазах. Парень же провел по ее подбородку, пальцами стирая слюну. В это время раздался забористый мат в дверцу кабинки, в которой находились парень с девушкой. Что-то влетело. «Сукок! Убью, тварь! Вали, козлов! Получай, сучра!» Гремели выкрики в начавшейся драке по звуке ударов. Мира сжалась под криками и грохотом, а Джин улыбнулся ей и, подмигнув, схватил за руку и, открыв щеколду, открыл наполовину дверь, выскакивая на выход, нанося при этом кому-то удар с ноги в живот. Мира рывком вылетела вслед за парнем из кабинки, и сразу была обнята и закрыта Джином от дерущихся людей. Парень практически подхватил ее подмышку и на скорости рванул на выход из мужского туалета, отпихивая на их пути занятых дракой школьников. Не прошло и секунды, как они оказались в коридоре, и Джин отстранился от Миры, отдернув ее платье вниз до правильного положения. «Извинения приняты», — ударил он ее по маленькой упругой попке и пошел в сторону зала, откуда из дверей бежали охранники заведения. Мира осталась стоять на месте, смотря в спину Джина, чувствуя приятную боль от его шлепка и желание догнать парня, но уже через секунду пошла в дамскую уборную, надо было привести себя в порядок. Джин вернулся в зал и, пройдя к бару, заказал себе двойную порцию вискаря. Стоило стакану оказаться в руках парня, как он за один глоток выпил половину и весело крякнул. «После такого и помереть можно», – тихо протянул он, чувствуя себя не просто живым, а суперживым. Вскоре показалась Эмира. Девушка выглядела безупречно. Даже локоны не топорщились на ее прическе после пальцев Джина. Она прошла к столику и села на диванчик, смотря на весело болтающего с парнями за соседним столом Джина, что вообще не обращал на нее ни малейшего внимания. «Сученыш», слегка улыбаясь, поерзала блондинка попкой по дивану, чувствуя сладкую боль на колечке ануса, вспоминая, как Джин вытащил ее из туалета. Ведь если бы прибежали охранники, их бы тоже поймали. Мира даже боялась представить, что бы тогда было. Героиня 1. Мира Халм. Статус. Не в гареме. Раса. Эльф. Возраст. 19 лет. Рост. 173 см. Вес. 48 кг. Смерть наступит через 15 дней. Интерес 100%. Любовный показатель. 65%. Сексуальный показатель. 80%. Глава 4. Джин проснулся с утра с диким похмельем. Благо было воскресенье и никуда не надо идти.